Поэтому я взял в руки меч и приготовился к бою. Развеять морок нельзя, как и понять, передо мной стоит иллюзия или это очередное проявление магии. Так что мешкать было нельзя. Концентрируясь на бое, я бегу к ближайшему из противников, которых я наименовал фантомами. В руках у противника меч. Остальные фантомы не спешат ему помогать, чем я и пользуюсь. Мы сближаемся и раздается лязг металла. Наши клинки скрещиваются друг с другом. Фантом пытается наседать силой, но у меня ее куда больше. Я пинком отшвыриваю врага назад и следом режу его шею мечом. Из раны вырывается густой дым, и призрак превращается в подобие пепла. С его смертью остальные фантомы одновременно бросаются на меня со всех сторон. Они не атакуют магией, уже хорошо. Именно поэтому я создаю над собой магический круг и прежде, чем враг успеет добраться до меня, выпускаю во все стороны ударную волну. Каждого из фантомов отбрасывает в сторону. Они становятся беспомощны, и на моем лице играет улыбка. Теперь финальный штрих. Создаю еще один конструкт, и в сторону каждого из фантомов летят электрические змейки. Бьют они не сильно, но вот против магов четвертого круга подходит идеально, а фантомы примерно равны им по силе. Эффект получается что надо. Эти твари превращаются в пепел, и от них остается разве что одежда да оружие. Только не успеваю я порадоваться победе, как все, как один, восстают вновь. Не дожидаясь, пока они снова восстановятся, я собираю ману возле ног и начинаю бежать, что есть силы. Стоит пройти десяток шагов, как впереди на улице появляются пять новых фантомов. Чтобы не дать взять себя в окружение, я создаю в воздухе теневую платформу, прыгаю на нее, отталкиваюсь и оказываюсь на крыше. Там меня выжидают новые фантомы. В отличие от других, у этих были многозарядные арбалеты. Видя кучу летящих снарядов, я на автомате создаю множество барьеров, принимая каждый удар и убегая в центр павильона. Мне не хочется проверять, выдержит броня арбалетные болты из непонятного металла или нет. Прыжок, прыжок, еще прыжок. Я оказываюсь на очередной крыше и чувствую, как между лопаток словно что-то стрельнуло. Предчувствие об угрозе меня не обманывает. Разворачиваясь, я вижу, как за мной гонится новый вид фантомов. Верхняя их часть выглядела как обычно, а вот вместо нижней было облако тумана. Им больше не требовались ноги для передвижения, из-за чего они быстро стали меня догонять. Недолго думая, я развернулся на 180 градусов и создал воздушный поток, пытаясь развеять их тела. К сожалению, это ничуть не сработало. Фантомы как двигались, так и продолжили двигаться. Внутреннее предчувствие подсказывало, что с ними нельзя вступать в бой. Как только я в него ввяжусь, меня задавит числом и возьмут измором. Поэтому вместо бега по крышам я стал прямо в воздухе создавать одну теневую платформу за другой. Это было очень опасно хотя бы потому, что малейшая потеря концентрации и я упаду на землю. Ко всему прочему, в меня стреляли из арбалетов, и любой шальной выстрел мог повредить заклинание. И самое ключевое, от безостановочного использования заклинания я чувствовал, как начинают гореть энергетические каналы. На 10-й платформе я чувствовал себя комфортно. После 20-й внутри тела стало жечь. На 40-й я понял, что еще немного и получу внутренние травмы. Даже несмотря на то, что я сравнил со скоростью с фантомами, так больше продолжаться не могло. Вдохнул, выдохнул и спрыгнул вниз, снижая скорость падения воздушным потоком. Парочка болтов в полете попала в доспехи, но благо они выдержали удар. До центра павильона бежать слишком далеко. Принимать бой бессмысленно. Поэтому я решаю рискнуть и закрываю глаза, погружаясь в медитативное состояние. Затем, открыв глаза, я по-новому посмотрел на этих фантомов. Они, как и ожидалось, были магическим явлением. Превратить их в обычный дым, разрушив плетение, я не мог. А все потому, что каждый фантом являлся частью одного большого заклинания, ускользающего от моих глаз. От каждого фантома тянулась тонкая, едва заметная нить. Если бы я не вошел в медитативное состояние, то попросту бы не заметил этой детали. А теперь я мог видеть, как она простирается наверх. Там я, наконец, обнаружил место, где магический фон отличался сильнее всего. И прежде, чем фантомы успели добраться до меня, я создал перед собой огненный взрыв и метнул его в нужную сторону. Фантомы двигались в мою сторону и уже почти настигли, но тут раздался взрыв. Я услышал звук трескающегося стекла, и все эти фантомы моментально развеялись в воздухе. Я облегченно выдохнул, что моя догадка оказалась верна. Посмотрел наверх и не без труда, но увидел начертанные руны, скрытые магией иллюзии. Похоже, это снова была древняя ловушка, которая раз за разом создавала фантомов. Видимо, нынешнее общество сильно недооценивало силу древних магов и их технологий. Хотя, как верно подметила в свое время Снежана, в старые времена каждый маг держал свои знания в секрете и передавал их лишь личным ученикам. Неудивительно, что многие знания терялись во времени. Восстановив свои силы, я двинулся в сторону, куда указывал артефакт Геневарда. И дойдя примерно до центра, я наткнулся на арену, где меня поджидала новая ловушка. Глава 18. То, что я называл ареной, по сути, было большой площадью. Ее окружали дома с небольшими узкими дорогами, и на этом все. Зато в центре возвышалась статуя воина на коне и с длинным двуручным мечом. Когда же я увидел, что от этой статуи исходит энергия, я ничуть не засомневался, что это очередная ловушка. И очень быстро выяснилось, что я прав. Статуя стала ломаться на моих глазах, и за камнем я увидел серебряный сверкающий металл. После сломался сам меч. Двуручным он не перестал быть. Скорее, сбросил оболочку и засверкал переливающимся зелено-голубым светом. Спустя несколько секунд, доспехи полностью ожили. Почти в 2 метра ростом, от них исходило серебристо-желтое сияние. Двумя руками они держали в направлении меня меч, словно готовясь в любой момент напасть. Однако этого почему-то не происходило. На первый взгляд казалось, что доспехи представляют собой первый прототип голема. Уж больно похожие рунные вязи были выгравированы на доспехах. Только мой противник совсем не двигался, а спустя несколько секунд и вовсе с грохотом рассыпался на части. Видимо, уничтожив магию, создавшую этот странный дым или туман, я облегчил себе задачу. Никакой битвы не произошло. Это, с одной стороны, радовало, а с другой, ощущалось чувство пустоты внутри. Я ведь настроился на сражение, а его не случилось. Поймал себя на мысли, что стал понемногу поддаваться влиянию Марока. С каких это пор я вообще сражаюсь ради сражений? Если я избежал боя, то в этом сплошные плюсы. Нужно беречь силы настолько, насколько это возможно. И слишком медлить нельзя. Кто знает, что вражеский маг сделал с наставником Геневарда. Сделав несколько шагов вперед, мой взгляд зацепился за что-то, что находилось внутри доспехов. Подойдя ближе и отодвинув нагрудник, я увидел запечатанный пергамент. Открыв же его, я принялся читать. Написан он был, к слову, тоже на разных языках, в том числе и древнерусском. Всех деталей я не понял, но общую суть уловил. Эти доспехи принадлежали воину Янчжену, моему лучшему другу, павшему в бою. Если ты это читаешь, значит, пережил встречу. Мой друг так и не встретил достойную смерть. Можешь забрать его доспехи себе. В конце концов, это лишь никому не нужное железо и мои воспоминания. Только следуя дальше по своему пути, бойся. Нет врага страшнее, чем ты сам. На этом вся информация заканчивалась. Мне уже второй раз предупредили об опасности. Только что подразумевается под этими словами, я не понимал. Мне не оставалось ничего другого, кроме как двигаться дальше. И чем дальше я шел, тем больше замечал, как бумажных фонарей становилось все меньше и меньше. Какие-то просто не горели. Одним словом, город словно бы погружался во тьму, а затем все резко поменялось. Огни зажглись ярче прежнего, и я увидел обычных, веселящихся на улице людей. Кто-то покупал уличную еду, кто-то ловил сачком рыб в прудах, а кто-то держал свою драгоценную половинку за руку и что-то радостно ей говорил. Очередная иллюзия, подумал я, шагая мимо бредущих в мою сторону людей. На небе заиграли фейерверки. Яркие взрывы привлекали внимание толпы, в том числе и мое. Я даже проникся настроением. В прошлом мире мне редко доводилось наблюдать за такой безмятежной жизнью. Я сражался, в том числе ради этого. Пришлось быстро взять себя в руки. Вражеский маг должен был почувствовать, что его магия не работает на мне. Следовательно, он не будет оставлять попытки меня убить или навредить моему ментальному здоровью. А все для того, чтобы я сбил концентрацию и снова попал в морок. Как и ожидалось, происходящее оказалось ловушкой. Я почувствовал колебания в магическом фоне. Затем впереди меня одновременно взорвалось несколько зданий. Отовсюду появились уже знакомые фантомы в белых масках. Они нещадно убивали простых людей, проливая реки крови на землю. Я же никак не отреагировал на это и шел вперед. Конечно, даже зная, что это иллюзия, сама сцена не оставит обычного человека равнодушным. Только на войне я видел вещи гораздо ужаснее. Что-то подобное не заставит меня потерять самообладание. Я шел все дальше вперед, и вдалеке я стал видеть странной формы башню. Судя по артефакту, там находится наставник Геневарда. Либо его сразу перенесло туда, либо он проделал тот же путь, что и я, но проигнорировав все ловушки. Из мыслей меня выбила неожиданная иллюзия. Причем вражеский маг явно знал, как вывести меня на эмоции, и использовал для этого самого дорогого мне человека. Мой взгляд зацепился за тело мертвой девушки, лежащей прямо на дороге. Она была в белоснежном платье и в свадебной фате на голове, и подойдя поближе, я понял, что это Снежана. Разумом я понимал, что это иллюзия, и что она физически не могла тут оказаться, а сердце все равно забилось сильнее, особенно в момент, когда пролитая кровь превратилась в слова. «Мы следим за ней». Одно короткое слово резануло душу сильнее, чем самый острый клинок в мире. Во мне вскипела злость, такая же, как когда Альянс убил всю мою семью. Жажда мести стала наполнять сердце, а затем я услышал знакомую, успокаивающую мелодию Гуцина. Затем заиграла красивая песня, ее словно пела молодая, озорная девушка. И при этом она так была похожа на ту, кого я когда-то любил. В этот самый миг я до крови прикусил себе язык. Боль быстро помогла вернуться в нормальное состояние. Сразу после этого я погрузил свой разум в медитацию, очищая от всех мыслей. Эта процедура далась мне с трудом. Значит, я находился недалеко от вражеского мага. Теперь у меня появился еще один повод убить своего врага. Вздохнул, выдохнул и пошел дальше, в сторону башни. Нужно поскорее закончить с этим, иначе Марок меня совсем одолеет. И тогда ничем хорошим это не закончится. К счастью, до башни я уже добрался без проблем. По дороге мне встретились пара обычных ловушек, но из-за долгого времени они не работали. Да и что они могли мне сделать? На мне очень хорошая броня, и сверх того, покров. На входе в башню, в отличие от главного входа, вместо статуи стояли колонны с фресками восточных драконов. Необычный выбор. Но что главное, там была все та же надпись, как и на входе, но написанное в другой форме. Последний раз повторяю, бойся, нет врага страшнее себя самого. Несмотря на мое спокойствие, эта фраза стала подбешивать. Поэтому без лишних раздумий я вошел внутрь, и, мягко говоря, удивился, когда под ногами засветился магический круг и перенес меня в странное пространство. Быстро придя в себя, я увидел длинный коридор с расставленными зеркалами. Само помещение освещали шарики, висевшие на потолке вместо люстр, а в самом конце коридора стоял я, или правильнее сказать, точная копия меня. «Это что за игры разума?» — вырвалось у меня из уст. «Это что за игры разума?» — повторил за мной мой клон. При этом не похоже, что это был перевертыш. Да и на иллюзию это не похоже. Неужто еще какой-то древний артефакт? Не знаю. Но теперь понятно, о чем шла речь во всех этих надписях и записке. Я зашагал вперед, и мой клон зеркально, словно ожившие отражения, повторил мои движения. В итоге нас стало разделять несколько метров. «Что, теперь будешь повторять за мной каждое слово?» Решил я проверить одну из своих догадок. «Что, теперь будешь повторять за мной каждое слово?» В точности повторил мой клон. «Значит, разума у тебя нет», — хмыкнул я, доставая меч. «Мозгов нет только у тебя». К неожиданности, мой клон ответил иначе и даже сменил интонацию. «Тебе же говорили, не ходи сюда. Бойся, а ты все равно полез, и что теперь будешь делать? Даже не знаю, для каких дураков рассчитано это испытание», ответил я и для еще одной проверки создал в руке огненный шар. Мой клон повторил то же самое. «О, так ты и магией владеешь, идиот, я могу все, что можешь ты, правда? Ну давай посмотрим», ответил я, и метнул в него огненный шар. Как и ожидалось, это заклинание поглотили наши покровы. «Ты совсем дурак, тебе это ничем не поможет». Я никак не реагировал на его слова, из-за чего казалось, что мой клон бесится еще сильнее. Вместо пустых слов я встал в конец комнаты и создал, насколько хватало сил, ледяное копье. Огненный взрыв использовать тут не имело смысла, поскольку помещение закрытое, а вот ледяная магия тут в самое место. «Думаешь, ты этим что-то изменишь?» – произнес мой клон и практически повторил мое заклинание. Только когда я принялся ломать его плетение, он не заметил никакого подвоха. Похоже, в этом испытании расчет строился на другом. Например, на ранении самого себя или использовании тех же зеркал. При грамотном действии можно было раздобыть кусок стекла так, чтобы он не оказался в руках у противника, а затем его им убить. Однако я решил его гарантированно убить. Дожидаясь нужного момента, я сломал ему покров и само заклинание, а затем атаковал. В этот момент выражение лица клона резко изменилось, от удивления к испугу. За этим даже было забавно понаблюдать. Теперь я точно убедился, что в этом мире не существовало магов-аналитиков до меня, и это хорошо. Владеть уникальной силой, от которой враг не в состоянии защититься, очень удобно и не раз спасало мне жизнь. Сразу после смерти клона и его превращения в густой туман, в воздухе золотыми символами появилась еще одна надпись. «Победивший самого себя достоин аудиенции. Гордись собой, молодой маг. Впереди тебя ждет немало подвигов». На этом надпись пропала и меня снова перенесло ко входу в башню. От такого количества телепортаций у меня заболело не только в животе. Пришлось дать себе передышку. И откуда только они столько энергии берут на использование столь сложной магии? Загадка. Отпив из фляги с водой, я двинулся дальше. Внутри башня казалась на порядок больше, чем есть на самом деле. Снова громоздкие колонны, множество фресок, ступеней, старой мебели, пожелтевших книг. Такого хаоса я давно нигде не видел. Артефакт указывал путь наверх. Я нашел лестницу и стал по ней подниматься. Несмотря на отключенный слух, я чувствовал, как нарастает звон в ушах. С каждым шагом он усиливался все сильнее и сильнее. На втором этаже я чувствовал дискомфорт, на третьем почувствовал боль, а на четвертом мне пришлось сжать зубы. И, несмотря на боль, я улыбался. Это очень хороший знак. Значит, маг совсем рядом и скоро я с ним расправлюсь. И вот, дойдя до пятого этажа, я увидел наставника Геневарда, погрузившегося словно бы в сон. А напротив него, в метрах 20 играла красивая девушка в белом балахоне. Ее движения были отточены до идеала, а черные волосы развивал непонятно откуда взявшийся сквозняк. И мне в очередной раз пришлось ловить себя на мысли, что я снова чуть не угодил в морок. Демоны. Чувствую, эти полсотни непройденных метров станут одной из сложнейших преград в моей жизни. Глава 19. Звон в ушах никуда не делся. Скорее уж, он перерос в какофонию самых разных звуков, от которых раскалывалась голова. Перед глазами начинало плыть, а о возможности использовать магию я вообще молчал. Любое заклинание, даже самое простое, требует концентрации. В случае ее потери маг может навредить своим внутренним энергетическим каналам или того хуже. Например, плетение может взорваться у него прямо в руках и убить. Я же был не в состоянии даже разрушить покров девушки. Будь иначе, я воспользовался личным пистолетом, чтобы ее убить. Поэтому способ, хоть что-то сделать в этой ситуации, я видел ровно один. Сломать ее инструмент или хотя бы заставить ее перестать играть. И даже тут крылась проблема. Рядом с Гуцинем стоял барьер. К счастью, мне повезло. Такой тип барьера реагировал на магию и быстро летящие снаряды. Например, на винтовочные пули. А вот на медленные действия, нет. Я шагал вперед, сопротивляясь магии. Слишком большая и качественная разница в наших силах, и преимущество далеко не на моей стороне. Если бы не мой контроль и сила воли, я бы сюда даже не добрался. Шаг, шаг, шаг, снова шаг. Я почувствовал, как на мои плечи давит что-то сверху, будто сам воздух стал тяжелее. Прямо как это делал отец однажды. Боль растекалась по телу, по костям, по каждой нервной клетке. Казалось, что мое тело агонизирует перед смертью. И все равно я продолжил шагать дальше вперед. По сравнению с моей первой смертью, эта боль – ничто. Мне есть что защищать. Отступать назад – непозволительная роскошь. Шаг, шаг, шаг. Я дошагал до наставника Геневарда. Глаза мужчины были закрыты. Выглядело так, будто он погрузился в глубокий сон. Вряд ли я на таком расстоянии от игры на Гуцине я смогу его вывести из морока. Я сделал шаг вперед и почувствовал, как затрещали кости. Это уже не морок, а проявление магии. Либо артефакт, либо часть игры. И опять же, у меня не оставалось выбора, кроме как двигаться вперед. Когда осталось 10 метров, давление перешло на новый уровень. Мне даже не помогали доспехи. Давление буквально заставляло упасть на колени, но я не позволял этому случиться. На оставшихся 5 метрах я почувствовал, как по костям пошли трещины. Шаг, шаг, еще шаг, а затем у меня сломалась левая нога. Я упал, находясь в 2 шагах от цели, всего на миг, но я вспомнил увиденную недавно сцену со Снежаной. Злость заиграла с новой силой, на лице заиграл скал. Через неописуемую боль я дополз до Гуцина и крепко схватил его правой рукой. Мне хватило одного раза, чтобы вырвать инструмент из рук. Мелодия тут же перестала играть и давление пропало. Первое, что я увидел, удивленное лицо девушки, которое быстро сменилось гримасой боли. Да, похоже, это давление было именно что заклинанием. А потеря контроля над плетением никогда не проходит безболезненно. В корчах она упала и стала кататься по полу. Ее энергетические каналы, должно быть, сгорели. Впрочем, меня это слабо волновало. Из-за раны я даже встать не мог, не то, что двигаться. Максимум вылезти из доспехов. В голове заметались две мысли: убить, пока она ослаблена, или попытаться парализовать. Однако ни первый, ни второй вариант выбирать не пришлось. Прилетевший ей в голову метательный нож оборвал ее мучения. Не знаю, кто вы, но я, Вильям, слуга рода Рязанских, признателен вам за свое спасение, услышал я старческий голос и, подняв голову, увидел наставника Геневарда. Как открыть эти доспехи? Я сам, с этими словами я с горем пополам вылез из брони и упал на землю. Нога из-за действия заклинания сломалась сразу в нескольких местах, не говоря уже о простых трещинах на костях и внутренних повреждениях. Зелье. Сейчас, как ни в чем бывало, ответил Вильям, и уже спустя несколько секунд поднес ко мне зелье. Пить маленькими глотками. Хорошо, послушно ответил я. После выпитого зелья мне сразу полегчало, и я смог частично вылечить свои раны. Конечно, даже с пятым кругом маны об идеальном сращивании всех костей и трещин речи не шло. Придется обращаться либо к Георгию Иннокентьевичу за помощью, либо к Оксане Андреевне. А пока что я мог разве что прихрамывая ходить. О том, чтобы полноценно сражаться в таком состоянии, можно забыть. «Вам нужна помощь», — поинтересовался Вильям, наблюдая за моими попытками встать и выйти в сторону двери. «Бегать не смогу. Придется вам понести меня на спине», — честно сказал я наставнику Вильяма. Такая перспектива не шибко меня радовала. «Это меньшее, что я могу сделать для друга моего господина», — он намеренно акцентировал внимание на Геневарде. «С вашим господином все в порядке, он снаружи павильона, в безопасном месте», — ответил я Вильяму и увидел, как он облегченно вздохнул. «Я покажу дорогу. Как дойдем до того места, то все расскажу». К слову, я удивился, что у Вильяма не случился приступ головной боли. Либо из-за разницы в силе он избежал этой участи, либо умело ее терпел, сохраняя ясный рассудок. Так или иначе, это сыграло мне на руку. До нужной точки мы добрались быстро. Ребята быстро пришли в себя. И на фоне радостной встречи Геневарда с Вильямом, Виктория отчитывала меня за безрассудность. Я не мог ее осуждать. За последние 2 часа я чуть 3 раза не умер. Многовато будет. Зато в такие моменты приходило понимание, что люди в каких-то вещах не меняются. Я уже неоднократно доказал сестре, что могу защитить себя и остальных. Только стань я хоть самым сильным в мире, она все равно будет за меня беспокоиться. Объяснив всю ситуацию Вильяму, мы стали размышлять над тем, как нам поступить. Не хочется этого признавать, но в таком состоянии я буду балластом, первым высказался я, взяв на себя роль командира. Если пойдете со мной спасать заложников, то я буду мешаться под ногами. Мы найдем тебе целителя и вылечим раны, как обычно, беспокойным голосом ответила Виктория. Это очень плохая идея, сразу сказал я. С нами целителей пришло мало, тем более, мне придется восстанавливаться хотя бы несколько часов. Поэтому я остаюсь здесь, под присмотром Юлии, Анны и Тимофея. В свою очередь, Виктория, Геневард и его наставник отправятся на поиски остальных. Слишком рискованно, подал голос Вильям. Из-за возраста он был самым опытным, так что к его мнению прислушивались все. Противник рано или поздно узнает о смерти столь сильного мага. Сюда пришлют подкрепление для зачистки. Нужно сменить дислокацию. Нет, не пришлют, покачал я головой. Откуда такие выводы? С появившимся интересом в голосе спросил Вильям. Разящий меч сейчас гуляет по всему комплексу. Они вынуждены концентрировать свои силы на нем. Ко всему прочему, ваше появление тоже заставит противника стянуть силы. Им будет не до обыска. Это уже не говоря о том, что скоро прибудет подкрепление, озвучил мысль Геневард. Если мы не будем выходить на связь, сюда пошлют еще больше сил. Им придется это учитывать, прежде чем рассредоточивать силы. Да и в силах своего наставника я не сомневаюсь. Вряд ли тут найдется еще один маг, способный накладывать столь мощные иллюзии. В таком случае действуйте, практически отдал я приказ. Как проходила операция, я, к сожалению, не застал. Мое состояние не позволяло мне выполнять операцию без риска для собственного здоровья, да и других людей тоже. Поэтому об ее исходах я читал уже в докладе Анны, когда нас вытащили наружу. Благодаря стараниям Вильяма и остальных, они освободили часть пленников и пошли в контратаку против врага. К сожалению, не обошлось и без потерь. Треть отряда Виктории погибла в ходе сражений. С моей стороны погибли 6 слуг, людей, которых я лично знал. Само собой, я организовал им достойные похороны. Только моих бойцов это не могло вернуть. На сердце тоже стало неприятно. Я ведь давал себе обещание, что никому из них не дам умереть. И вот, я мог винить себя за слабость, но в этом нет никакого смысла. Пустая рефлексия ничего не изменит. Я сделал все возможное, и даже больше, чтобы им помочь. Однако это война, и люди неминуемо будут на ней умирать. «Вы в порядке?» – поинтересовалась Анна, видимо, заметив, как я смотрю на могилы павших в бою слуг. «Да», – коротко ответил я, – «они погибли как герои, исполняя свой долг. Вам незачем винить себя за их смерти», – сказала девушка. Судя по всему, она переживала за то, как я перенесу первые смерти своих слуг. «Их долг – защищать род. Мой долг – сделать все, чтобы они не умерли», – ответил я так, как подобает настоящему аристократу. «Их смерть значит лишь то, что мне нужно стать сильнее. Как скажете, молодой господин», – кивнула в ответ Анна, оставив меня наедине с мыслями. «Если так посмотреть, эта операция всем дорого обошлась. Причем, что Российской империи, что последнему дню и кровавому культу. Обе стороны понесли огромные потери. Вряд ли в ближайшее время будет еще одна такая крупная стычка. В одном я не сомневался, теперь будет долгая и продолжительная война. Может, она продлится год, а может, 10 или 20 лет. Сложно так заранее зарекаться. Одно понятно наверняка, ни к чему хорошему это не приведет. Разящий меч, к слову, проявил себя с лучшей стороны. Он не только раздобыл все необходимые данные, выполнив операцию, но еще уничтожил множество химер и лабораторий по их созданию. Благодаря ему, мой род внес наибольший вклад в операцию. Хотя, если на то пошло, я тоже немало помог. Своими руками убил мага 8-го круга, помог спасти Вильяма, Юлию и Геневарда, да и в целом помог спутать планы врагу. Более высшую награду, чем есть сейчас, мне не дадут, но в глазах отца я явно вырос. А это, в свою очередь, повышает шансы сделать меня главой рода. Как ни крути, стать главой рода мне будет выгоднее всего. Это не только статус совершенно другого уровня и влияния, но еще куча возможностей. Нет никакого смысла отказываться от них. Вернувшись домой, я также узнал, что пока меня не было, на завод напали. Кто именно это сделал, было неизвестно. Работали профессионалы. Вадим вел свое расследование, но пока безрезультатно. Решать вопрос с производством я не торопился. В первую очередь, я восстанавливался после полученных травм. Из-за несвоевременного лечения, Георгию Иннокентьевичу понадобилось гораздо больше усилий, чтобы меня вылечить. И он, по старой памяти, в шутку упрекал меня в моей безрассудности. Свободное время я проводил рядом со Снежаной. Увы, из-за подарка Елизаветы Романовой, я стал реже видеть ее в своем поместье. Хотя, благодаря этому, каждое наше новое свидание ценилось еще сильнее. А затем я получил от отца сообщение, что в ближайшие дни я должен посетить его поместье для разговора, касаемо приданого со стороны обоих родов. Я уж понадеялся, что эта тема обойдет меня стороной. Глава 20. Откровенно говоря, я не думал, что тема помолвки так быстро станет настолько насущной. Прошла от силы неделя после операции, и в связи с этим у Львовых хватало проблем. Местная аристократия увидела, кому его императорское величество лоялен, и это им сильно не понравилось. Получалась ситуация, где 5 родов могли потеснить всех остальных, а такого допускать они не собирались. Тут уже стоял вопрос политики и того, почему император избрал такой путь. Увы, вряд ли об этом знал даже мой отец. Вопросы, касающиеся безопасности страны и ее народа, имеют приоритет высшей секретности. Поэтому я даже не думал пытаться влезть в эти интриги. Даже если произошедшее затрагивало мой род, оно не касалось меня. Такие вопросы решает глава рода, а не его наследник. Даже если закрыть глаза на ситуацию с производством доспехов, у меня хватало других проблем. Взять того же Дмитрия-младшего вместе со Станиславом и Варварой, например. У первого есть сильный защитник, с которым будет непросто справиться даже разящему мечу. Ко всему прочему, У него множество связей с аристократами и не удивлюсь, если у него огромное влияние в теневом мире. Недооценивать его как своего врага нельзя, особенно учитывая, что лишь благодаря Амелии, о его деятельности мне стало что-то известно. Про Станислава я практически ничего не знал. Он был публичной личностью, и на этом вся информация заканчивалась. Ни о его примерных силах, ни о возможностях, как воина и мага, я даже не подозревал. Даже Кира, которая больше моего следила за семьей, ничего не могла сказать. Варвара тоже оставалась моей большой головной болью. То, что она сейчас не находится в Российской империи, не означает, что сестра не станет помогать своим братьям. Этот момент тоже надо учитывать. В такие моменты я понимал, что мне очень не хватает разведки. Увы, возможности ее создать у меня не было. Если мои родственники еще с детства налаживали связи с новыми слугами, а затем получали от них информацию, то Евгений вовсю спускал деньги на ветер. А когда я попал в его тело, то пытался вернуть свою силу и не умереть. Просто же шпионить за братьями и сестрами не имело смысла. Они люди не глупые и не станут подставляться. Тут нужно действовать тоньше. Одним словом, это та еще головная боль, которую я в данный момент отложил в сторону. Сначала надо до конца разобраться с помолвкой, а затем уже думать, как поступить. Сев в Магакар вместе со Снежаной, мы поехали в родовое поместье. Это был хороший повод познакомить отца со своей невестой. Снежане по этому поводу было тяжело скрыть волнение. Все-таки о тяжелом нраве моего отца в Российской империи знали все аристократы. Он позволял себе то, чего не мог сделать любой другой род. Так что для моей невесты это станет хорошей тренировкой. В будущем, помимо Елизаветы Романовой, ей так или иначе придется общаться с другими представителями влиятельных родов. И в общении она должна чувствовать себя уверенно, иначе ее психически задавит, несмотря на связь со Львовыми. Приехали в родовое поместье мы быстро. Его к моему возвращению полностью отремонтировали. Слуг внутри, правда, стало меньше. Все же сказывались наши потери из-за нападения последнего дня и других родов. Впрочем, с этим ничего не поделаешь. Я показывал Снежане дом, дожидаясь, когда отец освободится. Однако глава рода поступил по-своему. Он сам, без предупреждения, подошел к нам, когда мы гуляли по длинному залу и рассматривали коллекцию минералов и руд. Отец, я слегка склонил голову, как того требовал этикет, а затем представил свою невесту. Это Снежана Васильевна, моя невеста. Дмитрий Алексеевич, точно так же поприветствовала его Снежана, но ко всему прочему сложила обе ладони возле живота. Приятно познакомиться, с каменным выражением лица ответил отец. Было непонятно, о чем он сейчас вообще думает. Понравилась моя коллекция, это он обратился к невесте. В ней очень много редких экземпляров, сразу воодушевилась Снежана. Например, я не ожидала, что вживую увижу солнечный рубин. Их ведь найдено ровно 8 штук. У вас наметан глаз, раз вы нашли главное сокровище моей коллекции. Тут отец позволил себе слегка улыбнуться. Изучаете камни и минералы, скорее, магию во всех ее проявлениях, уверенность Снежаны выросла на глазах. Я больше не замечал, что она хоть сколько-то волнуется. Я стремлюсь узнать о магии настолько много, насколько это вообще возможно. Какая целеустремленность, нейтральным голосом ответил отец. Хотя чувствовалось, что моя невеста пришлась ему по душе. Не все в молодые годы понимают, какие цели они ставят перед собой. Это достойно уважения. Благодарю. И кем, помимо невесты, вы хотите быть для Евгения? Тут отец резко сменил тему и задал весьма провокационный вопрос. Я, было, подумал, что Снежана растеряется, но нет. Вместо этого она, не колеблясь, ответила. Той, кто будет его поддерживать и прикрывать тыл. Хороший ответ, довольным голосом сказал отец и сложил руки на груди. Муж должен быть опорой в семье, а жена поддерживать его. Тогда скрепляются самые крепкие узы в отношениях. Хороший выбор, сын. Благодарю, отец, ответил я и заметил, как Снежана густо покраснела. Что же, она держалась до последнего. Скоро сюда приедет Оксана Андреевна, и мы перейдем непосредственно к делу. Отец обратился к нам обоим. Снежана Васильевна, мои слуги присмотрят за вами и сделают все, чтобы вы не заскучали. Евгений, следуй за мной, в приказном тоне сказал он. Нужно было показать, что он тут глава рода, а не кто-то еще. Да, отец, с этими словами я последовал за ним на выход. Мы брели по коридорам, пока наконец не пришли к его кабинету. Там, сев друг напротив друга, мы продолжили разговор. Невесту ты выбрал подходящую, только род у них уж очень слабый, не стал ходить вокруг да около отец. У них не так много вещей, которые могут пригодиться нашему роду и тебе в том числе. Я понимаю, отец, это хорошо, что понимаешь. Однако сейчас надо смотреть на Новиковых, как на инвестицию в будущее. Елизавета Романова будет оказывать им помощь, и очень скоро они наберут влияние. Забирать у них половину доходов нам не с руки, они затаят обиду. Поэтому мы с Оксаной Андреевной пошли по другому пути. Какому? Поскольку отец взял паузу, я задал этот вопрос. Снежана Васильевна станет членом нашего рода. Взамен половина всех акций, принадлежащих Новиковым, перейдут тебе. Ты, в свою очередь, по желанию, можешь их передать своей невесте, но только по собственному желанию. Таким образом, род Новиковых ничего не теряет, но требования будут соблюдены, озвучил я мысль вместо отца. Именно так, формальности будут соблюдены, хорошие отношения сохранены. Со своей стороны, я вас в обиде не оставлю, неожиданно тепло улыбнулся глава рода. Я выделю тебе больше слуг и передам часть дохода с предприятий. Я знаю, что у тебя проблемы со временем, так что не беспокойся, их посещать не придется. Премного благодарен, отец, искренне ответил я. Этот вопрос можно считать решенным, так что перейдем к следующему. В этот момент взгляд отца посуровил. Это касается тебя и последнего дня. Война с ними будет длиться не один год. Слишком много сил они накопили за эти годы, если даже не столетия. Столетия? Удивленно переспросил я. Благодаря той операции мы получили очень много информации. Теперь знай, последний день и кровавый культ – это практически одна и та же организация, и у них один и тот же лидер. Тут я не смог скрыть своего удивления. Утаивать на протяжении такого времени эту информацию казалось невозможным, и эта новость вообще не радовала. Это означало, что древние маги вовсе не побеждали культистов. Последние лишь затаились, копя силы, чтобы вновь нанести удар по всему миру. Как с этим связан я? Хороший вопрос, подметил отец. Очень просто. После войны я собираюсь покинуть свой пост и назначить тебя главой рода. Что думаешь об этом? Это очень неожиданно слышать, не стал я скрывать правду. Могу узнать, почему именно я, а не тот же Демьян, например. Он старше и опыта в управлении у него больше. Потому что я счел тебя самым достойным, отец, как обычно, говорил все максимально прямо. Демьян и Диана могут стать хорошими наследниками, но они не смогут долго удерживать власть. Сергею пост главы не интересен, у него одно желание – воспитывать и обучать слуг рода. Леонид – калека, который налаживает дипломатические связи с британским императорским родом. Дмитрий-младший талантлив, он может удержать власть в руках, но играет не на той стороне. Станислав слаб, у него не хватит духа бороться за главенство. Кира умна, но ей недостает лидерских качеств. Роман – рунный маг, а твои братья-близнецы поддалась животным инстинктам. Варвара умна, талантлива, ей хватает лидерских качеств, но она слишком высокомерна. Как итог, остаешься ты, единственный человек, у которого практически нет слабых мест. Если, конечно, исключить союз с Новиковыми, ты всегда действуешь от холодного расчета. Это уже не говоря о том, какими связями ты обзавелся за 3 года и чего добился. Когда отец говорил обо мне, в его голосе чувствовалась гордость. В принципе, это ожидаемо. Я в свои 20 герой Российской империи, имеющий в должниках множество русских родов. При этом я тот, кто первый обнаружил перевертыши и внес немалый вклад в войну. Теперь я пожинал плоды своих трудов, и это было приятно. Оставалось только самое трудное, дожить до того дня, когда отец передаст мне пост. И это будет очень непросто сделать. Я тебя не поведу, отец. Я знаю, что не подведешь. Именно поэтому я тебе все это рассказываю. В этот момент с его стороны стола раздался странный пиликающий звук. Мы к этому разговору еще вернемся. Возвращайся к своей невесте и отдыхай. Хорошо, отец. Вернувшись к Снежане, я не стал рассказывать ничего о нашем разговоре с отцом. Сказал лишь то, что все в порядке и что скоро ее будет ждать сюрприз. Затем наши родители обсуждали деловые вопросы, а мы ждали их ответа. Нам обоим сообщили о решении, после чего мне пообещали в ближайшую неделю прислать документы на подпись. Быстро, ничего не скажешь. И судя по всему, сама свадьба была уже не за горами. Похоже, среди нашей компании мы будем вторыми, кто создаст полноценный брак. Мне захотелось организовать встречу со всеми друзьями, Однако мои планы пришлось отложить, а все из-за одного звонка Киры. Глава 21. «Я так понимаю, звонишь ты мне не просто так», — сказал я, сидя в своем кабинете и читая документы. «Что случилось, Кира?» «Есть разговор не для чужих ушей», — сказала она и, сделав паузу, добавила. «Это касается нашего старшего брата, Дмитрия-младшего. Я кое-что разузнала, и нам нужно встретиться. Через несколько дней я приеду в столицу, по деловому вопросу. Встретимся на мероприятии. Уверена, что нас не будут подслушивать», — задал я уточняющий вопрос. «Сейчас я ни в чем не могу быть уверена. Все подробности узнаешь потом», — сказала она и сбросила звонок. Кира стала как-то странно себя вести. Вряд ли ее заменил перевертыш. Ловушкой это тоже не попахивает. Выходит, проблема кроется в другом. Скорее всего, в информации, которая попала ей в руки. Впрочем, ладно, на встрече я и так все узнаю. А пока что стоит заняться другими делами. Проблему с производством доспехов сейчас решают мои слуги, поэтому я решил поехать к Роману. Пока есть такая возможность, нужно перевооружить моих бойцов и повысить их выживаемость. Полет занял немного времени. Мы встретились, после чего стали обсуждать дела. Производство шло полным ходом, и там уже не требовалась моя помощь. Роман сам наладил все процессы. Вопрос касался именно вооружения и оплаты. Тут играл такой момент, что компания чисто технически принадлежала мне, как и доход, но всеми материалами закупались Кира и Роман с нашего общего счета. Поэтому пришлось вкладываться из собственного счета. Затем мы с ним обсуждали вопрос того, как быстро будет проходить перевооружение слуг и по какому принципу. Этот разговор занял пару часов, после чего, порешав все дела, я вернулся в столицу. Ну а затем прошло несколько дней, и я встретился с Кирой. Пригласила меня она не абы куда, а на выставку моды и манекенов. Атмосфера на мероприятии царила неоднозначная, поскольку манекены выглядели, мягко говоря, угрожающе. И я ничуть не удивился, когда узнал, что выставка полностью посвящена моей сестре. Видимо, тема страха девушку никак не отпускала. Что ж, это ее проблемы. Может быть, рано или поздно она с этим разберется. Тут лично я никак ей помочь не мог. Это то же самое, как пытаться исцелить разум магов крови и анималистов. Такого лекарства или методики не существует. Поэтому, встретившись с сестрой, я разговаривал с ней на обыденные темы. Мы гуляли по залам, общались с разными аристократами и в целом весело проводили время. Затем она как бы невзначай пригласила меня посмотреть на коллекцию, которую выставит в следующем сезоне. Там же состоялся наш разговор. Кира сидела за столом и что-то печатала на ноутбуке. Я стоял напротив нее и заодно рассматривал ее новых кукол. Эти, к моему интересу, были с рунами. Причем то, что их делал Роман, я даже не сомневался. Удивительное трудолюбие у парня, ничего не скажешь. «Ну так о чем ты хотела поговорить?» — прямо задал я вопрос. «О Дмитрии-младшем», — ответила сестра, после чего вставила флешку в ноутбук. «Я примерно 3 года веду расследование о нашем старшем брате. Он очень хорошо скрывает свою деятельность, к нему практически не подкопаться. Однако все рано или поздно допускают ошибку. И в чем же он ошибся?» — поинтересовался я, когда вступил в связь с последним днем. С этими словами она повернула ноутбук в мою сторону. «Тут лежат все подробностями. Можешь потом забрать ноутбук, я не против. У меня есть резервная копия». «Так», — сказал я и сел за стол, одновременно с этим вчитываясь в текст на экране. «Давай подробнее. Когда это произошло?» — «Приблизительно несколько месяцев назад», — ответила Кира и закрыла крышку ноутбука. «Ноутбук вместе с флешкой можешь забрать с собой и решить, что с ней делать. Там полно деталей. Советую изучить содержимое в спокойной обстановке или же передать улики личным слугам». Время шло, а хитрый нрав сестры не изменился. Кира была одной из немногих людей, кто мог целиком захватить мое внимание. Она специально отрывками подавала информацию, чтобы я отнесся к ней максимально серьезно. Одновременно с этим девушка показывала, что по-прежнему полезно. Все-таки я в очень короткий промежуток времени нарастил влияние и стал менее зависим от союза. Конечно, отказываться от заключенного союза я не собирался. Если исключить нашу первую встречу, Кира ни разу не показывала враждебности и, наоборот, только помогала. Глупо отказываться от такого союзника. Даже несмотря на характер, она будет полезна для рода. По сути, сейчас наши отношения я больше воспринимал как инвестицию в будущее. Как, например, с той же Айрис. Сейчас она маг 4-го круга, но пройдет время, и по силе она сможет превзойти даже разящего меча. Это уже не говоря уже о повышенной лояльности со стороны Елецких. Только в отличие от Айрис, Киру я очень недооценил. Похоже, она хороша не только в управлении финансами, но и в добыче информации. И тут волей-неволей появлялся вопрос, а как эта информация вообще попала ей в руки? Зная Киру, вряд ли она стала связываться с последним днем, чтобы предать наш род. Ей это невыгодно. Она хочет спокойной жизни, а союз с такой организацией гарантирует предательство. Значит, девушка достала эту информацию как-то иначе. Отсюда следует вывод. Кира до сих пор не раскрыла все карты передо мной. Даже Амелия, состоявшая в Альянсе, не смогла получить твердых доказательств деятельности Дмитрия-младшего. Винить ее в сокрытии своих настоящих возможностей, у меня язык не поворачивался. Я сам до последнего момента не раскрывал свою настоящую силу. Для начала скажи, откуда у тебя эта информация? Все же не поднять эту тему я не мог. На кону могли стоять жизни моих людей. Мне надо знать, насколько ей вообще можно доверять. Дмитрий-младший, очень скрытная натура, не оставляющая за собой следов. Поэтому я стала копать не под него, а под Станислава, холодным голосом объясняла Кира, но без агрессии. Как думаешь, где Станислав ошибся? Понятия не имею, честно признался я. Кроме того, что он творец искусства и публичная личность, я о нем практически ничего не знаю. Благодаря тому, что он творец, Станислав спокойно посещает все страны мира, в поисках вдохновения, принялась объяснять Кира. И вот что интересно, везде, куда бы он ни прилетал, через некоторое время появлялся новый вид наркотиков или же открывались новые пути для контрабанды. Зная связь Дмитрия-младшего с теневым миром, сложить 2 плюс 2 не составляет труда. Я согласен с тем, что Станислав может подчиняться Дмитрию-младшему. Только это предположение, покачал я головой, отрицать не буду. Но это еще не все, отчего-то Кира в этот момент нахмурилась. Во-первых, незадолго до штурма базы последнего дня, Станислав появился в Бенине, очень подозрительно, учитывая, сколько стран находится в Африке. Во-вторых, сразу после его отлета, у местных племенной фракции стал гулять странный слух. Да и угадаю, он как-то связан с анималистами, сделал я предположение. Не совсем, Кира сначала поправила волосы, а затем черную розу, которую, как обычно, носила на груди. Местные жители видели, как загнанный в угол обычный человек превратился в химеру и уничтожил целую банду магов. «Больше похоже на байку», — сказал я, заметив хитрое выражение лица сестры. «Спорить не буду», — она поставила локти на стол и сложила вместе пальцы рук. Только вот местные жители сказали не всю правду, о чем они и умолчали. Прямо спросил я, не желая ходить вокруг да около. «Начнем с того, что я заручилась помощью организации, где у Дмитрия-младшего нет никакого влияния», вновь хитро улыбнулась сестра. Пришлось потратить огромные деньги, но это того стоило. Например, они узнали, что перед тем, как стать химерой, загнанный в угол человек проглотил черную пилюлю. Я все еще не вижу прямой связи Станислава с этим инцидентом. К этому моменту я стал догадываться, куда будет клонить сестра. Дело в том, что это не первый инцидент. Такое происходило в других африканских странах. И по стечению обстоятельств, незадолго до слухов их всех посещал Станислав. Хорошо, допустим, что это так, только прямых доказательств этому нет, развел я руками. Значит, у тебя есть что-то еще, иначе бы ты меня не позвала. Конечно, нанятые мной люди выяснили, что в последнее время на территории тех африканских стран участились пропажи людей. Такое постоянно там случается, развел я руками. Что тут странного? Нет, все куда серьезнее. За раз опустело очень много деревень. Пропажи выглядели хаотичными, и все инциденты скидывали на химер. Не буду в подробностях рассказывать, как проходил поиск людей и как мы обнаружили секретную лабораторию. Это не важно. Главное, что там проводят бесчеловечные опыты над людьми, и это связано с нашими братьями. Откуда такие выводы? Это снова предположение. Есть косвенные улики, но их недостаточно. Нанятые мной люди не смогли попасть в лабораторию, чтобы узнать больше. На этом моменте Кира сделала небольшую паузу. Однако они перехватили конвой с товаром из лаборатории. И что бы ты думал, конвой защищали не местные жители, а члены последнего дня и культисты. И перевозили они те самые пилюли. Теперь догадки подтвердились. Она подозревает, что лаборатория принадлежит Станиславу и Дмитрию-младшему, но своими силами разузнать об этом не может. Поэтому ей нужна моя помощь. Отец об этом знает? Сразу же возник у меня вопрос. Конечно, я сообщила ему о находке, однако ему недостаточно прямых доказательств. С тяжестью в голосе вздохнула сестра. По ее голосу чувствовалось, что сложившаяся ситуация ее раздражала. Алхимики еще только изучают черные пилюли, и у них на это могут уйти месяцы, если не больше. А ведь это многое объясняет, немного подумав, вслух произнес я. Что объясняет? Теперь уже я заинтересовал Киру своими словами. На подпольной арене я встретился со странным анималистом. Его энергетическая структура была хаотична, словно кто-то над ней поработал. Затем то же самое я обнаружил в Грузии, в битве с другим анималистом. Мне еще тогда пришло в голову, что это действие некого препарата, способного менять энергетическую структуру человека. Теперь же теория подтвердилась. На лице Киры смешались удивление и радость от услышанного. Правда, обе эти эмоции девушка быстро отбросила. Ее стало волновать другое. «Подожди, ты ведь делился с отцом информацией об этих инцидентах?» – спросила она. «Да», – кивнул я. «Тогда он должен был связать одно с другим, но вместо этого отказался выдавать подкрепление или что-то предпринимать. Я не понимаю, если обнаружится, что в нашем роду есть сразу два предателя». Это станет несмываемым пятном позора на репутации Львовых. С чего вдруг отцу так действовать? Нельзя наверняка сказать, что в этом замешан Дмитрий-младший или Станислав. Тратить силы на полноценное расследование, когда наш род несет потери, невыгодно. Твоя правда, на удивление, легко согласилась со мной сестра. Без прямых доказательств отец точно не станет действовать. Своими силами я ничего не смогу предпринять. Так что тебе решать, что делать с моей информацией. Тут Кира снова хитрила. Прямо о помощи она не просила, чтобы не стать должной мне, но и упускать возможность разобраться сразу с двумя братьями я не собирался. Предчувствие подсказывало мне, что это правильный путь. Даже если наводка не оправдается, я все равно буду в плюсе. Уничтожение базы последнего дня и захват пилюль пойдет роду на пользу, и особенно мне. Не исключено, что отец просчитал действия Киры и мои будущие намерения. Именно поэтому он хотел, чтобы я разобрался с этим своими силами, а не задействуя род. За это не переживай, ей применение я точно найду, по-доброму улыбнулся я сестре, продумывая в голове дальнейший план действий. Если все так, как говорит Кира, то у меня получится прижать Дмитрия-младшего и Станислава к стене, и тогда одной головной болью станет меньше. Глава 22. Я еще некоторое время пообщался с Кирой, после чего вместе с рабочим ноутбуком поехал обратно в поместье. По дороге я прочитал содержимое переданных файлов и больше уверился в том, что к экспериментам в этой лаборатории причастны мои братья. Как и говорила Кира, прямо доказать их вину мы не могли. Зато множество моментов указывало на то, что они связаны с экспериментами. Да и там нашлось много интересных моментов. Например, я подметил, что Дмитрий-младший, судя по всему, является одним из хозяев подпольной арены, той, где я выступал, и он волен выбирать, какие бойцы будут там выступать, а какие нет. Казалось бы, как это связано с экспериментами. Но связь все же была. Там я впервые столкнулся со странным анималистом, с энергетической структурой как у химеры. Раньше я не понимал, как такое возможно, считая ручным вмешательством. А тут, видимо, парень принял черную пилюлю, которая полностью изменила его каналы маны. Подпольная арена, в свою очередь, выступала проверочным полигоном, чтобы узнать, как будет вести себя такой человек при определенных обстоятельствах. Прямой связи с моим старшим братом тут не было, но в том, что он каким-то образом в этом был замешан, я не сомневался. Теперь я обдумывал момент, как поймать Дмитрия-младшего и Станислава с поличным. Вряд ли они вдвоем будут хранить компромат на себя в лаборатории. Тут нужно действовать тоньше. К тому же придется встретиться с друзьями и попросить их о помощи. Моих сил будет маловато для проникновения на базу. Виктория в свою очередь восстанавливается и не окажет поддержки в ближайшее время. Можно попросить Вячеслава Павловича привлечь знакомых, но этот козырь я придерживал на крайний случай. Демьяна и Диану тоже нельзя сбрасывать со счетов. Вернувшись домой, я передал ноутбук слугам. Возможно, они смогут выжать из всей информации больше, чем смог я. А там, глядишь, появятся какие-то зацепки. И чего я никак не ожидал, так это стука в мой кабинет спустя несколько часов. Причем постучала не Анна, как я изначально подумал, а сам разящий меч собственной персоной. Конечно, я впустил его внутрь, после чего мужчина, как ни в чем не бывало, сел напротив меня. «Судя по всему, ваша сестра не ошиблась», — произнес мой слуга вместо приветствия. «Откуда такой вывод?» «Из полученной на базе последнего дня информации», — спокойным голосом ответил Вячеслав Павлович, — «я нашел одну интересную переписку. В ней, судя по всему, шла речь о тех самых пилюлях. Они являются одним из ключевых ингредиентов для создания черных перевертышей. Имя поставщика известно», — уточнил я самое главное. «Настоящее имя не упоминается, только псевдоним — торговец. Скорее всего, он влиятельный аристократ, связанный с теневым миром и желающий захватить власть в своем роде. При этом торговец высказывал желание жить в мире сильных. Думаю, вы и сами знаете, кто из ваших родственников любит говорить эту фразу». Услышав последнее предложение, я невольно перенесся мыслями в Германию, где состоялась наша с Дмитрием-младшим первая встреча. Тогда он сказал, если не в точь, то очень похожую мысль. Удивительно, как разящий меч вообще обратил внимание на эту деталь. «Хорошая работа, молодец», — похвалил я своего слугу. «Благодарю», — едва заметно кивнул мужчина. «Вот и полученная информация подтвердилась оттуда, откуда я совсем не ждал. В целом, мои планы не изменились, я в любом случае собирался напасть на лабораторию. Только теперь я мог оценить примерные силы врага и куда нужно копать, чтобы составить более корректный план. Пожалуй, у меня появился повод еще раз встретиться с Кирой. Надо передать ей новую информацию. Глядишь, сестра сможет раскопать новые подробности. Как думаешь, сможешь узнать примерные силы врага?» Поинтересовался я у разящего меча. «Смогу, но не стану. Ваша защита стоит на первом месте», — сразу же отказался слуга. «Даже несмотря на то, что я твой господин и это прямой приказ. Приказ главы для меня стоит выше вашего», — дал вполне ожидаемый ответ мужчина. «Так что прошу меня простить». Что ж, это отличало Вячеслава Павловича от других моих бойцов. Например, я не сомневался, что Анна, Тимофей и Вадим ставят в приоритет мои интересы, а не главы рода. Во многом поэтому личных слуг было принято взращивать вместе с наследниками. «В таком случае есть идеи, как раздобыть информацию», — поинтересовался я. «Сложно сказать. Это последний день, они доказали, что разведка против них неэффективна. Даже если мы узнаем точную численность, это по итогу окажется ловушкой. Только в лаборатории вряд ли находятся непосредственно члены последнего дня», — возразил я. «Дмитрий-младший не дурак, чтобы передавать другим свое производство. Они ведь могут шпионить и скопировать технологию. Тут вы можете ошибаться, молодой господин». Взгляд Вячеслава Павловича стал неожиданно тяжелым. «Почему же? Им не обязательно их копировать. Наоборот, они хотят приобрести технологию взамен на то, что торговец возглавит род. Учитывая недавнее нападение последнего дня, это могла быть одной из попыток убить главу. Другими словами, это не торговые отношения, а полноценный союз». Я положил большой и указательный палец на подбородок. «В таком случае, да, мы можем встретить дополнительное сопротивление. Разрешите дать совет», — неожиданно произнес Вячеслав Павлович. «Говори. Если хотим привлечь Дмитрия-младшего к ответственности, нам стоит поймать Лазаря, заместителя главы». Сложил я руки на груди и приподнял я левую бровь. «Тебе не кажется, что это еще сложнее? Это уже не говоря о том, что нужно вычислить его местонахождение. Да и как он поможет привлечь брата к ответственности? Если речь об убийстве Лазаря, то да, он трудный противник. Мне понадобится помощь других магов. Если мои подозрения подтвердятся, в бою один на один он не раскрывал всех способностей», — сказал разящий меч. «Но вычислить его местоположение можно. По моим предположениям, на это уйдет примерно месяц. И все же мне интересно, как ты собираешься его найти? Я для начала решил получить конкретный ответ на этот вопрос. Или у тебя есть предложение?» «Боюсь, лично мне эта задача не по зубам», — нахмурив брови, сказал Вячеслав Павлович. «В первую очередь понадобится помощь императорского рода. У них хранятся данные о каждом появлении Лазаря. Это поможет сузить круг поисков. А затем мы заманим его с помощью диверсии в ловушку». «Звучит очень сомнительно», — покачал я головой. «Где гарантии, что он вообще придет? Во-первых, по-настоящему сильных магов у последнего дня немного. Пока не появится перевертыши так называемого третьего поколения, не думаю, что баланс сил изменится. Поэтому для решения проблемы он отправится лично, Даже зная, что это западня, мы не оставим ему выбора. А во-вторых, я почувствовал подвох в словах своего слуги. Во-вторых, предлагаю использовать вас в качестве приманки, как бы в шутку произнес разящий меч, но приятнее от этого его слова не стали. Их глава хочет заполучить вас в ученики. Лазарь не упустит такой возможности, если вы будете находиться без поддержки рода, предположим. И как поимка Лазаря поможет привлечь Дмитрия-младшего к ответственности? Поинтересовался я. Используем менталистов, чтобы просмотреть его память. Если даже он напрямую не сотрудничал с Дмитрием-младшим, мы получим всю необходимую информацию. Также возможно, что они вели тайную переписку друг с другом. И в таком случае от лица Лазаря можно предложить Дмитрию-младшему встретиться в лаборатории, задумчиво продолжил я мысль Вячеслава Павловича. Например, под предлогом предоставления нового вида генетического материала, есть шанс, что брат заподозрит неладное, но без риска, никуда. Именно поэтому я предлагаю взять в плен Лазаря. Сделать это будет непросто, но других способов выйти на Дмитрия-младшего я не вижу. Если же не поймать его сейчас, то в будущем он устроит еще больше проблем. Это не говоря уже о жертвах. Я некоторое время молчал, обдумывая слова Вячеслава Павловича. С одной стороны, поимка Лазаря была крайне выгодна для меня и рода. Это как минимум могло подчеркнуть, что наш род не ослаб, даже несмотря на потери. С другой стороны, во время тех же диверсий могут погибнуть сотни наших бойцов. Тут хочешь не хочешь, а задумаешься, стоит ли это жертва того, даже если это война, я не могу с легкой руки расплачиваться чужими жизнями. Мне нужно время на принятие конкретного решения по этому вопросу. Нужно переговорить с людьми, в том числе с моим отцом. «Как прикажете, молодой господин, разрешите идти?» – спросил меня разящий меч. «Разрешаю». Услышав мои слова, он встал и пошел в сторону двери, но в последний момент развернулся и добавил. «Чуть не забыл. Борей Родионович прислал письмо. Вам доставить его в кабинет? Скажи Анне, чтобы этим занялась», – ответил я, гадая, что Борею могло внезапно от меня понадобиться. Спустя некоторое время письмо было у меня на столе. Я открыл конверт и принялся читать содержимое. «Мне нужна твоя помощь. Это касается нашего старого разговора в академии. Худшие подозрения подтвердились. Нужно поговорить с глазу на глаз». На этом письмо заканчивалось. Похоже, Борей решил, что телефон могут прослушивать, поэтому решил использовать старинный способ общения через официальную корреспонденцию. Такие письма, как правило, не вскрывали, поскольку подделать подпись на конверте было невероятно трудно, не говоря уже о сроке тюремного заключения за содеянное. Покопавшись в памяти, я вспомнил, как мы разговаривали с ним на тему старшего брата и его изменившегося поведения. В тот раз я не придал этому значения, подозревая, что брат Борея просто задумал неладное. Теперь же я склонялся к тому, что его заменил перевертыш.